ибо танцующие вдруг разжали руки, поглядели друг на друга и разошлись. Беспредельная усталость овладела им. Никогда в жизни не был он так до самого дна опустошен телесной слабостью и усталостью. Тоже должно быть ощущаешь, сидя в теплой ванне, когда жизнь вместе с кровью медленно уходит из вскрытых вен. Что-то в нем таяло, размягчалось, исчезало без следа. Такая блаженная, тягучая, сладострастная, щемящая все тело освободительная боль. Какое самозабвенное падение и парение. Какое безразличие, какая небывалая покорность судьбе. Какое благодатное, безвольное истаивание и уничтожение. Словно вся кровь вытекла из него, а с нею все порывы и страсти. И он погружался в безграничную, радостную, горестную истому. Таким, немного погодя, нашел его старый дряхлый слуга, надзирающий за свечами, когда явился потушить огни. Увидав бледного, поникшего в кресле человека и узнав его, он с перепугу уронил гасильник, пролепетал: «Господи Иисусе, господин финанс-директор!» Но тот вяло поднялся и велел принести чего-нибудь поесть. Безразлично чего, а то он от голода совсем ослабел. Ошеломленный старик, крестясь, поспешно ушел и вернулся с едой. Зюс принялся есть жадно, прямо руками, а старику велел продолжать свое дело. Тот пробормотал, что это не годится, как же можно, чтобы господин финанс-директор в темноте... «Гаси свечи и не заботься обо мне», — перебил его Зюс. Растерянно принялся старик за работу. Буря снова ревела и бушевала вовсю. Зюс ел, жевал, глотал. Старик торопился, лазил на лесенку, гасил, искоса поглядывая на финанс-директора. Тот все еще торопливо ел, жевал, чавкал. Потом каким-то необычно веселым тоном произнес: «Не прилепляйся душой своей к людям. Так ведь сказано в Новом Завете, верно?» «Мне невдомек, ваше превосходительство», — испуганно пролепетал старик. «Ну, все равно», — сказал Зюс, дожевывая последний кусок, — «лучше посвяти мне». Комната погрузилась во мрак. Следуя за слабым светом фонаря, шагал Зюс по темной анфиладе зал в главное дворцовое здание. Тут в одном из боковых покоев заседали главари католического заговора, генералы, министры. Были тут только свои люди, вюртембергцы. Вюрцбургские и баварские гости, посол его апостолического величества, все, несмотря на бурю и непогоду, поспешили убраться, да еще как прытко. Даже астролог князя-аббата Эйзендельского улепетнул со своей оконной влагой, с колбами, треножниками и разукрашенным таинственным знаком балахоном, не успев свериться по звездам, благоприятствуют ли они его отбытию. А швабские сановники сидели тут, бледные, потные, тщетно сились побороть отчаянную растерянность. Облегченно вздохнули при появлении Зюса, с упованием воззрились на него, как на спасителя. Еврей приветливо, спокойно, почти весело обвел своими карими глазами перепуганную компанию. Затем обратился к тучному майору Редеру, у которого был особенно тупой и беспомощный вид. «Вам не ясно, господин майор, как найти выход из этой сложной ситуации?» Он вплотную подошел к обалдевшему, недоумевающему вояке и сказал любезным тоном: «Арестуйте меня». Тогда кто бы ни взял верх, ваша безопасность гарантирована. Сказал он это самым беспечным учтивым тоном, словно вел салонную беседу. Присутствующие в полном смятении уставились на него, но потом откуда-то из глубины поднялось и зажглось у них в глазах жестокое злобное пламя. Трудно понять, куда гнет еврей. Одно только ясно: если схватить его, если его засадить, то тем самым он окажется мишенью, на которой разрядится первый гнев, будет сорвана самая ярая злоба. В комнате настала мертвая тишина. Все одинаковыми словами, почти в одинаковой последовательности, думали те же думы, и все пришли к одному выводу: да, схватить еврея, повесить еврея, в этом все спасение. И таким образом что-то будет сделано. Таким образом, не придется сидеть сложа руки и терпеть этот гнетущий, нелепый, унизительный страх. Черт побери, ведь в баталиях каждый из них держал себя браво. Как же можно было допустить это глупое, гнусное, по-собачьи подлое чувство, от которого мораешь штаны, от которого щемит сердце и сосет под ложечкой? Какое счастье, что можно выбраться из этого свинского состояния таким удачным маневром. Минуты, и вся мерзкая, жалкая, конфузная тяжесть будет сброшена и забыта.